Я прожил на волосок от смерти. Я 4 раза был ранен. Плен, смертные пытки, расстрел у большевистской стенки, смерть от тифа, холеры. Все это так часто грозило мне, что потеряло свою остроту. Я не боюсь смерти. Но, Ара, никогда, никогда я не думал, что моя смерть произойдет от самоубийства, что это будет все так глупо. Уезжай. Никто тебя не осудит. Всякий на твоем месте просто уехал бы. К чему страдать? И без того так много теперь страдания, так мало радости. И еще, не отвечая Аре, продолжал Светик. Когда я думал о жизни, мне хотелось дожить до освобождения России, увидеть снова братьев, сестру, отца, мать, узнать правду про отца, узнать, что он не большевик. И ничего этого я не узнаю. «Уезжай», — повторила Ара. «Я не осужу тебя. Другие тоже со временем поймут и простят». «Нет, Ара. Жизнь обязывает. Если уехать, это стать как социалисты, как большевики. У них одно земное, одно телесное, ни бога, ни чести, ничего. Я знаю. Мой отец, еще когда был юнкером, добровольно наложил на себя крест за какую-то пустую вину. И его мать, моя бабушка, благословила его на это. И мой отец всю жизнь до самой революции был тверд, как кремень. И знаю я, что, как ни глупо кажется, все, что случилось, моя мать благословит мой печальный конец». Ара молчала. «Честь, долг, святость знамени», — тихо начал Светик, — «неприкосновенность погон и мундира, доброе имя полка, честь семьи. Пускай это фетиши, пускай называют Дон Кихотами тех, кто служит идее, кто начертал на своем имени одно слово — «Россия». Окутал его трехцветным флагом и стал умирать за него на Лемносе и в Галлиполе. Пускай те мученики, что теперь в лесных дебрях и на шоссейных дорогах под дождем во вьюгу и непогоду работают на непривычной тяжелой работе, пускай они Дон Кихоты. Но не станет этих Дон Кихотов, и останется большевистская чрезвычайка, кровь, трупы, насилие, да разврат разнуздавшейся эмигрантщины. Ара, Дон Кихоты спасут Россию. Умирая за честь, за честное имя по приговору судьбы, я укрепляю то самое Дон Кихотство, без которого весь мир обратится в помойную яму, а люди в белых навозных червей. Так надо. Прочная бочка была России, и точно стальными обручами была скована она вот этими самыми предрассудками: честь имени, святость знамени, стыдно украсть и нельзя убить. А стали облизываться на оскорбления, стали знамена прятать по обозам, заменили их красными тряпками, сбили эти стальные обручи, и распалась Россия, как бочка без обручей, и стала она мерзостью. Я, Ара, Кусков. Кусковы были бедны. Кусковы несли каторжный труд. Кусковы в быту своем омещанились, но душа-то, Ара, у Кусковых благородная.